Глава 37. На следующее утро Уэллс явился в кабинет инспектора Колина Гаррета, и тот показался ему робким и хрупким юнцом, для которого все вокруг было вроде бы велико, от массивного стола, за которым инспектор теперь завтракал, до костюма тройки какого-то темно-землистого цвета, но особенно это касалось убийств, краж и прочих преступлений, подобно чертополоху, заполонивших весь город. Если бы Уэллсу захотелось сочинить детективный роман, вроде тех, например, что стряпал его коллега Конан Дойл, он никогда не сделал бы сыщика похожим на молодого человека, сидевшего сейчас перед ним. Создание хилое, пугливое и, главное, слишком склонное к благоговейному восторгу, как можно было судить по тому, как пылко инспектор кинулся пожимать руку Уэллсу. Заняв предложенный стул, Уэллс выслушал привычный потоп похвал его роману «Машина времени», с самым скромным, как всегда, видом, хотя не мог про себя не отметить, что в панегирике юного инспектора прозвучало и кое-что, несомненно, новое. «Хочу еще раз повторить, мистер Уэллс, что я получил огромнейшее удовольствие от вашего романа», — сказал Гаррет, стыдливо отодвигая в сторону поднос с завтраком. «И очень сожалею, что вам так не повезло, ведь и вы, и другие писатели больше не можете строить свои сюжеты на догадках о будущем, поскольку теперь нам известно, каково оно на самом деле». Если бы не это, если бы будущее по-прежнему оставалось для нас чем-то загадочным и непостижимым, такие романы, думаю, образовали бы особый литературный жанр. «Готов с вами согласиться», — произнес Уэллс, удивившись, что инспектор высказал то, что ему самому никогда и в голову бы не пришло. Пожалуй, писатель слишком поспешно вынес о нем свое суждение. Обменявшись парой реплик, оба несколько секунд рассматривали друг друга с нескрываемым удовольствием, а тем временем заглянувшее в окно солнце заливало их своим золотым светом. Наконец Уэллс, убедившись, что восторги Гаррета иссякли, решил коснуться вопроса, который привел его сюда. «Коль скоро вы читали мои сочинения, смею полагать, вас не слишком удивит и цель моего визита. Дело в том, что меня заинтересовало дело об убийстве нищего. До меня дошел слух, что убийцей может быть пришелец из будущего. И хотя я вовсе не числю себя авторитетным экспертом по этой теме, думаю, что смогу быть вам полезен». Гаррет поднял брови, словно не понимая, о чем толкует Уэллс. «Я хочу сказать, инспектор, что пришел предложить вам свое сотрудничество». Тот был явно тронут словами писателя. «Вы очень любезны, мистер Уэллс», — сказал он, — «но в этом уже нет никакой надобности. Видите ли, я уже раскрыл дело об убийстве нищего». Он вынул из ящика стола конверт и разложил по столу, словно колоду карт, фотографии. На всех был запечатлен труп нищего. Показывая их Уэллсу, он очень возбужденно и подробно объяснял, как выстроилась цепочка выводов, которая привела его к капитану Шеклтону или одному из его солдат. Уэллс слушал рассеянно, потому что уже знал об этом из рассказа Мюррея. Зато он очень внимательно рассмотрел рану на теле несчастного. Писатель ничего не понимал в оружии, ну, не надо было быть специалистом в этой области, чтобы понять, страшную дыру не могло проделать обычное ружье. Впечатление было такое, будто ее и вправду нанесли тепловым лучом, своего рода раскаленной струей, направляемой рукой человека. «Вы и сами видите, что никакого другого объяснения быть не может», — подвел итог инспектор, с довольной улыбкой складывая фотографии обратно в конверт. «Честно сказать, я попусту трачу время на всякую ерунду, дожидаясь третьей экспедиции. Сегодня утром, к примеру, послал пару полицейских на место преступления, только чтобы соблюсти формальности». «Понятно», — пробормотал Уэллс, стараясь скрыть охватившее его уныние. «Как заставить инспектора начать поиски в другом направлении, не сообщая ему, что капитан Шеклтон вовсе не человек будущего, да и сам 2000 год лишь декорации? Если он, Уэллс, не добьется своего, Джейн, возможно, погибнет». В этот миг в дверь кабинета заглянул полицейский и вызвал инспектора. Молодой человек, извинившись, вышел в коридор. Разобрать, о чем они говорили, Уэллс не мог. Беседа длилась всего пару минут, после чего Гаррет вернулся с заметно подпорченным настроением. Он взмахнул зажатым в кулаке листом бумаги. «Полиция Сити — это шайка идиотов!» Прорычал он, к удивлению Уэллса, который никак не предполагал, что в столь хрупком теле таится негодование такого накала. «Один из моих подчиненных, обнаружил на месте преступления сделанную на стене надпись, которую эти олухи, разумеется, не заметили. Уэллс наблюдал, как инспектор несколько раз молча прочел написанное на бумаге, прислонившись к краю стола и с бесконечной досадой качая головой. «Должен признаться, мистер Уэллс, что ваше присутствие здесь оказалось как нельзя кстати. Я бы сказал, что это похоже на отрывок из какого-нибудь романа». Уэллс поднял брови и взял из рук Гаррета бумагу. Там было написано следующее. Незнакомец появился в начале февраля. В тот морозный день бушевали ветер и вьюга, последние вьюга в этом году. Однако он пришел с железнодорожной станции Брэмблхерст пешком. В руке, обтянутой толстой перчаткой, он держал небольшой черный саквояж. Прочитав отрывок, Уэллс поднял глаза на инспектора, который пристально смотрел на него. «Вам знаком этот текст, мистер Уэллс?» — спросил он. «Нет», — ответил тот без заминки. Гаррет забрал у него листок и снова стал читать, качая головой, словно это был маятник. «Мне тоже он не знаком», — признался Гаррет. «Только вот зачем все это понадобилось Шеклтону?» Задав ни к кому не обращенный вопрос, инспектор погрузился в свои мысли. Уэллс воспользовался этим и поднялся. «Не буду вам больше мешать, инспектор», — сказал он. «Оставляю вас с вашими загадками». Гаррет вернулся к реальности и пожал руку Уэллсу. «До свидания, мистер Уэллс. Я обращусь к вам в случае необходимости». Уэллс кивнул и покинул кабинет Гаррета, который снова глубоко задумался. Писатель миновал коридор, спустился по лестнице, вышел на улицу и, почти не сознавая, что делает, сел в первый попавшийся кэп. Он вел себя как сомнамбула, как загипнотизированный, как автомат, наконец. За всю дорогу до Уокинга он ни разу не отважился глянуть в окошко, так как боялся, что некто, какой-нибудь незнакомец, шагающий по тротуару или рабочий, отдыхающий на обочине, посмотрит ему в глаза полным скрытого значения взглядом, и этот взгляд наполнит его ужасом. Вернувшись домой, он заметил, что руки его дрожат. Он прошел по коридору, не известив Джейн о своем возвращении, и тихонько пробрался на кухню. На столе стояла пишущая машинка, рядом лежал только вчера допечатанный последний роман Уэллса под названием «Человек-невидимка». Бледный, как полотно, Уэллс сел за стол и уставился на первую страницу романа, которого пока никто, кроме него, не читал. Роман начинался так. Незнакомец появился в начале февраля. В тот морозный день бушевали ветер и вьюга, последняя вьюга в этом году. Однако он пришел с железнодорожной станции Брэмблхерст пешком. В руке, обтянутой толстой перчаткой, он держал небольшой черный саквояж. Да, путешественник во времени и вправду существовал. И он пытался установить связь с Уэллсом. Так подумал писатель, и не без основания, как только немного пришел в себя. Иначе каким образом появилось на стене начало «Человека-невидимки»? Романа, еще не опубликованного в своем времени. К тому же никто пока и не знает, что Уэллс над ним работает. Преступник убил нищего неизвестным доселе оружием. Наверняка он хотел тем самым привлечь к этому убийству внимание полиции, выделить из многих других, которые ежедневно совершаются в городе, вывод очевидный. Но появившаяся рядом с местом преступления фраза из романа — это послание, адресованное исключительно ему. И если еще можно допустить, что чудовищная рана была нанесена каким-то новым современным оружием, пока еще не встречавшимся ни Гаррету, ни судебным медикам, то начало романа Уэллса не могло быть известно никому, кроме пришельца из будущего. Никому. Осознав это, писатель почувствовал, как его стала бить крупная дрожь. И приступ был вызван не только внезапным открытием, что перемещения во времени возможны, вернее, станут возможны в будущем, а ведь сам он еще недавно считал их чистой фантазией, но в большей степени тем, что по какой-то неведомой причине, Уэллс предпочел бы и не знать ее, путешественник во времени, кем бы он ни был, пытается связаться с ним. Писатель всю ночь проворочился в постели. Его преследовало весьма неприятное ощущение, будто за ним кто-то постоянно наблюдает. И еще он никак не мог решить, надо ли ставить в известность о происходящем инспектора Гаррета, или это только рассердит преступника. Время близилось к рассвету, а он так и не принял никакого решения. Но, как оказалось, в этом и не было нужды. Вскоре перед его домом остановился экипаж Скотланд-Ярда. Гаррет послал за Уэллсом одного из своих полицейских, так как был обнаружен еще один труп. Не успев позавтракать и накинув пальто прямо на ночную рубашку, писатель покорно позволил доставить себя в столицу. Он плохо соображал, что происходит вокруг. Экипаж остановился на Портленд-стрит, где его ожидал Гаррет, окруженный кучей полицейских и судебных экспертов. Уэллс насчитал их не меньше дюжины. Они изо всех сил старались защитить место преступления от натиска толпы любопытных граждан, среди которых он тотчас заметил, по крайней мере, пару репортеров. На сей раз жертвой стал отнюдь не нищий, сообщил инспектор, обменявшись с ним рукопожатием, а хозяин расположенного неподалеку паба, некий Терри Чемберс, хотя нет ни малейших сомнений, что убит он тем же оружием. «А не оставил ли убийца какого-нибудь послания?» — спросил Уэллс дрогнувшим голосом, едва не добавив «для меня». Гаррет, не сумев скрыть раздражение, ответил утвердительно, кивнув головой. Было ясно, что молодой инспектор предпочел бы, чтобы капитан Шеклтон нашел себе менее опасное развлечение, пока Гаррет не посетит 2000 год и не арестует его. Он провел Уэллса через кордон полицейских. Чемберс сидел, прислонившись спиной к стене и чуть завалившись на бок. В груди его зияла дыра, сквозь которую была видна стена дома. Над головой несчастного был написан некий текст. Уэллс, у которого сердце колотилось, как бешеное, наклонился, чтобы прочесть. «Я покинул Мюнхен в 8 часов вечера 1 мая и прибыл в Вену рано на следующее утро». Убедившись, что фраза не была взята из его романа, писатель вздохнул со смесью облегчения и разочарования. Неужели это послание было адресовано какому-то другому автору? Скорее всего, да. И Уэллс был уверен, что речь шла о начале, весьма, надо сказать, банальном романа, еще не опубликованного, возможно, только что завершенного. Из чего следовал вывод? Пришелец из будущего желал установить связь не только с ним, но и с кем-то еще. «Вам знаком этот текст, мистер Уэллс?» — с надеждой в голосе спросил Гаррет. «Нет, инспектор, но я советовал бы вам поместить эти строки в газете. Несомненно, убийца решил загадать нам какую-то загадку, а вся страна решит ее скорее, чем мы вдвоем». Уэллс вознамерился сделать все возможное, чтобы послание дошло до адресата. Пока инспектор, опустившись на колени, осматривал труп, Уэллс рассеянным взглядом прошелся по толпе вокруг полицейского ограждения. Что, интересно, понадобилось пришельцу из будущего от двух писателей XIX века? — задался он вопросом. Он не знал ответа, но ни на миг не сомневался, что в самом скором времени найдет его. Надо набраться терпения. До сих пор инициатива была в руках пришельца. Вернувшись к реальности, он неожиданно понял, что разглядывает девушку, которая, в свою очередь, тоже смотрит на него. Ей было, судя по всему, чуть больше 20, она была стройной, с бледным лицом и рыжими волосами. Его удивила пристальность ее взгляда. Одета она была обычно, но, тем не менее, он нашел в ней что-то странное, и в выражении ее лица, и в том, как она на него смотрела, он не мог бы сформулировать, в чем заключалась эта странность, но именно она сразу выделяла девушку из толпы. Сам не знаю, почему, Уэллс направился к девушке. К его удивлению, этот импульсивный порыв испугал ее, она резко развернулась и исчезла среди зевак. Он только успел заметить, как рыжие волосы, словно пламя, колыхнулись на ветру. Писатель попытался пробиться сквозь толпу следом за ней, но девушке и след простыл. Казалось, она растаяла в воздухе. «Что-то случилось, мистер Уэллс?» Писатель вздрогнул, услышав голос инспектора, который поспешил к нему, возможно, изумленный его поведением. «Вы видели ее, инспектор?» — спросил писатель, продолжая вглядываться в конец улицы. «Вы видели эту девушку?» «Какую девушку?» — растерянно оглянулся по сторонам Гаррет. «Она стояла вот тут, в толпе, и в ней было что-то такое...» Гаррет воззрился на него с любопытством. «Что вы хотите сказать, мистер Уэллс?» Тот собирался было ответить, но понял, что не сумеет объяснить то необычное впечатление, которое произвела на него незнакомка. «Забудем об этом, инспектор», — выдавил он из себя, устало пожимая плечами, «наверное, из бывших учениц, поэтому она показалась мне знакомой». Гаррет кивнул, но без особой убежденности. Он, вне всякого сомнения, находил поведение писателя чудным. И тем не менее послушался его совета, и на следующий день оба текста появились во всех лондонских газетах. И если подозрения Уэллса были обоснованными, факт этот испортил завтрак одному из его коллег. Уэллс не имел понятия, о ком именно идет речь, и кого сейчас накрыло волной паники, как его самого пару дней назад, но Уэллс почувствовал легкое успокоение, узнав, что не только он интересует пришельца. Он уже не стремился, как прежде, побыстрее раскопать, что надо от них этому человеку. Он был уверен, загадку непременно дополнят новые детали. И не ошибся. Когда на следующее утро у его дверей остановился экипаж Скотланд-Ярда, Уэллс сидел на ступеньках крыльца. Он уже успел одеться и позавтракать. Третий труп принадлежал портнихе по имени Шанталь Элис. Инспектор Гарретт не мог понять, по какому принципу убийца выбирает свои жертвы. Но Уэллс знал, что это не имеет никакого значения. Пришельцу из будущего трупы были нужны лишь для того, чтобы привлечь внимание к своим посланиям. На стене дома, у которой было брошено тело несчастной миссис Эллис, появилась следующая надпись. «Мы сидели перед камином и, затаив дыхание, слушали рассказчика. Однако, помимо того, что рассказ был страшный, как оно и полагается в старом доме накануне Рождества, помнится, никаких комментариев на этот счет не последовало, пока кто-то не обронил замечание, что он впервые слышит, чтоб такой призрак явился ребенку». «Вам знаком этот текст, мистер Уэллс?» — с полной безнадежностью в голосе спросил Гарретт. «Нет», — ответил писатель, не потрудившись добавить, что стиль отрывка что-то ему отдаленно напоминал, хотя автора он назвать затруднился бы. И пока инспектор Гарретт, призвав на помощь дюжины полицейских, сидел в лондонской библиотеке, вознамерившись пролистать все романы, скопившиеся на ее полках, чтобы отыскать тот, который непонятно с какой целью цитировал, как он полагал, капитан Шеклтон, Уэллс возвращался к себе домой, ломая голову над вопросом, сколько еще невинных душ будет погублено, прежде чем путешественник во времени сумеет составить свою загадку. Однако на следующее утро никто из Скотланд-Ярда за ним не прибыл. Что это значило? Неужели пришелец отправил послание всем тем писателям, с которыми желал установить связь? Ответ ожидал Уэллса в почтовом ящике. Там лежала карта Лондона, посредством которой ему сообщалось о месте встречи. Одновременно пришелец пользовался случаем, чтобы похвастаться легкостью, с какой он перемещался во времени, ибо речь шла о карте, датированной 1666 годом и изготовленной чешским гравером Венцеславом Галларом. Уэллс залюбовался изысканной работой, хотя лицо города тогда было совсем иным, ведь всего через несколько месяцев Лондон был до основания уничтожен пожаром. Огонь, насколько помнил Уэллс, возник в одной из центральных пекарен, потом перекинулся на склады, где хранились уголь, древесина и спиртные напитки, и в мгновение ока достиг собора Святого Павла и одолел римскую стену в районе Флит-стрит. Но поразило Уэллса другое. Более чем двухвековой возраст не оставил на карте ни малейшего следа. Как солдат, который, переходя вброд реку, поднимает над головой свое ружье, так путешественник во времени сберег карту, защищая ее от безжалостного прикосновения хищных когтей столетий. Справившись с изумлением, Уэллс стал рассматривать кружок, которым была отмечена площадь Беркли-сквер. Рядом был написан номер 50. Вне всякого сомнения, это и следовало считать местом встречи. Именно туда должны были явиться три писателя, чтобы увидеться с пришельцем. Уэллс не мог не признать, что трудно было выбрать более подходящее место. Ведь репутация дома номер 50 на Беркли-сквер считалась самой зловещей в Лондоне. Дом был заколдованным, и в нем обитало привидение.